Несмотря на многочисленные легенды, одна из которых гласила, что огромный каньон за пределами Конохи был создан мечом Яруаши, Сакура все же никогда не видела его в действии. Сейчас, сила, продемонстрированная Яруаши, заставила Сакуру почувствовать свою слабость и незначительность. Она будто бы была маленькой каплей посреди безграничного и бездонного океана. Это конец. Сакура посмотрела на Какаши. Какаши отошел от шока и покачал головой. Нет, пока что нет. Прародительница чакры обладает бессмертием и не может быть убита настолько легко. Подтверждая слова Какаши, бесчисленные капли белого теста, разлетевшиеся во все стороны, замерли в воздухе и начали быстро собираться в одном месте, будто по велению какой-то невидимой силы. Белые капли быстро собрались в одном месте и сформировали фигуру Кагуи. К этому моменту лицо Кагуи сильно побледнело, а импульс чакры заметно ослаб. Такие тяжелые повреждения, конечно же, не прошли для нее бесследно. Атаки на основе чакры бесполезны. Нет никакой возможности успешно атаковать обращающими в прах смертоносными костями. Дальние атаки не могут заставить противника показать недостатки, а в ближнем бою ее тело будет мгновенно уничтожено. Победить невозможно. Тогда придется прибегнуть к крайним мерам. С глубоким вздохом Кагуи, Ринни Шаринган испустил мощный импульс, внезапно активируя Аминаминаку и переключая измерения. Какаши, Наруто и остальные внезапно обнаружили, что мир снега и льда, неизвестно когда, сменился удручающей и тяжелой атмосферой. Небо окутывал желтовато-зеленый туман, а земля представляла собой красные безжизненные холмы. Это изначальное измерение Кагуи. Первое измерение, созданное Аминаминакой. Кача. Земля под ногами Кагуи начала разрушаться, и из нее хлынул бушующий поток чакры. Этот поток чакры влился в тело Кагуи, восполняя ее потери, понесенные в предыдущем столкновении с Яруаши. Кагуя практически мгновенно вернулась к пику и испустила мощный импульс чакры. После этого, вокруг тела Кагуи собралось огромное количество чакры и хлынуло во все стороны, превращаясь в черную массу, которая начала быстро расти в размере. В небе быстро сформировался огромный шар поиска истины, превосходящий по размерам даже завершенное Сусаноо. Это расширяющийся шар поиска истины. Но это было только началом. Ринни Шаринган Кагуи, скрывающийся в самом центре расширяющегося шара поиска истины, вновь испустил мощный импульс. Кача. Наруто и Саски с удивлением обнаружили, что все окружающие пространства начало покрываться мелкими трещинами, словно лед. Красная земля внизу тоже быстро трескалась и разлеталась на куски. В мгновение ока трещины распространились до конца поля зрения. Казалось, мир собирается разрушиться. Что это? Это чакра. Наруто и Саски оторвали взгляды от трескающейся земли внизу и посмотрели на расширяющийся шар поиска истины. Они могли ощутить ужасающую чакру, содержащуюся в этой огромной набухающей сфере. В этот момент они были словно обычными людьми перед лицом ужасающего цунами, способного с легкостью снести огромный город. Они чувствовали лишь слабость и беспомощность. Неужели мир разрушается? Сакура с дрожью в голосе прошептала, глядя на трескающееся небо и землю. Эта сила полностью выходит за рамки ее понимания. Эта сила выходит за рамки профессии шиноби. Эту силу можно назвать божественной. Гул. Когда окружающий мир рушился, из расширяющегося шара поиска истины донесся голос Кагуи. Использование этой техники приведет к полному и безвозвратному разрушению изначального пространства, а сила плода чакры будет утеряна. Я никогда не прибегала к этой саморазрушительной способности, но теперь у меня нет другого выбора. В этом мире, с разрушающимся и искаженным пространством, ты не сможешь использовать пространственную способность для побега, так что, умри вместе с этим миром. Кагуя не хотела использовать эту способность, потому что не могла точно предсказать, когда за ней придут члены клана Ацуцуки. Применение этой способности приведет к потере силы плода чакры, после этого ей придется заново посадить древо Шинджу и вновь дождаться созревания плода чакры, чтобы вернуть силу. Но столкнувшись с настолько могущественным и ужасающим врагом, Кагуя была вынуждена действовать максимально жестко и решительно, поэтому она без колебаний приняла решение уничтожить все и вернуться в мир Шиноби, чтобы посадить древо Шинджу и постепенно восстановить свои силы. Какаши побледнел, услышав слова Кагуи. Он попытался использовать Камуи и сразу же почувствовал, что связь с пространством Камуи разорвана. Он не может покинуть это пространство. В случае попытки насильно покинуть это пространство, он будет полностью разорван и уничтожен постоянно трескающимся и искажающимся пространством. Черт, Какаши стиснул зубы и посмотрел на Яруаши. Яруаши, парящий в воздухе, спокойно смотрел на расширяющийся шар поиска истины, а потом огляделся по сторонам, наблюдая за рушащимся и быстро сжимающимся пространством. Фух, он поднял руку и сжал ладонью пустой воздух, попытавшись активировать Йомацу Хирасака. Хотя ему удалось свободно открыть пространственный проход, но темнота внутри его находилась не в привычном спокойном состоянии, а яростно бушевала, словно находилась посреди ужасающего шторма. В пространственном проходе неустанно появлялись трещины и искажения. Войдя в него, Яруаши будет мгновенно разорван в клочья хаотичным пространством. Это происходит из-за разрушения изначального пространства Аминаминаки. Чтобы покинуть этот мир, придется пройти через его хаотичную разрушающуюся часть. Вот как, разрушение мира, похоже, это твое последнее средство. Яруаши опустил руку, закрыв пространственный проход Йомацу Хирасака, и в то же время еще раз посмотрел на гигантский черный шар, продолжавший расти в размерах. Ранее он лишь грубо атаковал кулаком, даже не в полную силу, не говоря уже об использовании силы жизни и смерти Риннитинсигана. Яруаши просто хотелось увидеть, какую силу сможет продемонстрировать Кагуя, набравшаяся опыта и научившаяся эффективно применять свои способности. Теперь Кагуя использовала свое сильнейшее средство – расширяющийся шар поиска истины в сочетании с разрушением изначального пространства. Это действительно сила, способная создавать и уничтожать миры. Это полная сила Кагуи. Хорошо, тогда я тоже буду серьезен. Яруаши глубоко вздохнул, и желтое пламя, окутывающее его тело, резко усилилось в несколько раз, превратившись в пылающее солнце. Массивная чакра, практически сравнимая с чакрой в расширяющемся шаре поиска истины, собралась в кулаке Яруаши, вместе с черно-белой силой жизни и смерти, хлынувшей из Риннитинсигана. Жужжание. Яруаши еще не взмахнул кулаком, но пространство вокруг него уже было сильно искажено. При взгляде со стороны может показаться, что перед кулаком Яруаши стоит увеличительное стекло, искажающее изображение. Наруто и Саски замерли, ощущая ужасающий импульс, исходящий от кулака Яруаши и расширяющегося шара поиска истины. Казалось, в этот момент даже их сердца перестали биться. Даже Какаши, находящийся на уровне шести путей, заметно побледнел. Как раз в этот момент Яруаши посмотрел на него. Увидев этот взгляд, Какаши сразу же понял, что должен делать, и быстро довел силу своих глаз до предела. Фух, он практически мгновенно сформировал завершенное Сусанаа и протянул руки, схватив Наруто, Саске и Сакуру, а затем быстро полетел к Яруаши, спрятав их внутри завершенного Сусанаа. Через мгновение, завершенная Сусанаа Какаши появилась в небе в нескольких сотнях метров позади Яруаши. В этот момент, спокойно паривший в небе Яруаши, наконец-то сделал шаг. Он ударил кулаком. Кулак, казавшийся невероятно медленным, обрушился на пространство примерно в сотни метров перед расширяющимся шаром поиска истины. Золотая пылающая чакра, окутывающая кулак, внезапно исчезла. Тишина. Казалось, весь окружающий мир замер. Даже разрушение пространства прекратилось. Было невозможно понять, сколько именно времени прошло. Это одновременно казалось коротким мигом и бесконечностью. Кача, застывший мир начал подрагивать. От кулака Яруаши, словно по поверхности зеркала, начали распространяться черные трещины, в мгновение ока охватившие все пространство перед ним. Эти черные трещины не имели отношения к чакре. Это был чистый разрыв пространства. Весь мир перед Яруаши мгновенно потрескался и превратился в разбитый на осколки стеклянный орнамент. Трещины окутали небо и землю, распространившись до конца поля зрения. Столкнувшись с атакой Яруаши, расширяющийся шар поиска истины сразу же покрылся множеством трещин, словно хрупкое стекло. В итоге, этот огромный расширяющийся шар поиска истины и окружающее пространство были полностью разрушены кулаком Яруаши. Впереди виднелась лишь тьма небытия. Глава 326. Глава 326. Возвращение. Будь то Наруто, Саске, Сакура или Какаши, все они потеряли связь с реальностью, глядя на разрушенное пространство. Тишина. Лишь осколки разрушенного мира исчезали во тьме. Как шиноби, они могли примерно понять, что именно произошло, но при попытке осознать это, им было трудно прийти в себя, потому что эта картина была слишком шокирующей. Мир был уничтожен ударом кулака Яруаши. Кагуя Атсуцуки, способная изменить и даже уничтожить мир, несомненно, была божественным существом, так что и Яруаши, разрушившего ее мир ударом кулака, тоже можно считать таковым. Бог сражался с Богом. Сакура пораженно прошептала. Даже Наруто, стремящийся стать Хокаге и превзойти умершего отца, в этот момент пребывал в недоумении, чувствуя, что не способен преодолеть этот огромный разрыв между ним и Яруаши. Фух, с разрушением половины мира, остальная часть тоже не выдержала, и ее начало быстро поглощать тьма. Какаши заметно напрягся, наблюдая за этой сценой. Хотя его Риннеган обладает способностью пространственного перемещения, но ему все еще было довольно трудно переместиться из изначального пространства Кагуи в мир Шиноби, он мог дотянуться максимум до других пространств Кагуи. Фух, в этот момент Яруаши исчез и появился перед Какаши. Он спокойно поплыл вперед, разорвав защиту завершенного Сусанаа без какого-либо сопротивления, и вошел внутрь. «Возвращайтесь», Яруаши спокойно сказал и открыл черный пространственный проход. После уничтожения пространства Кагуи, создаваемые пространственные проходы перестали быть хаотичными. Не дожидаясь реакции окружающих, Яруаши бросил в пространственный проход Какаши, потом Наруто и Саске, а за ними и Сакуру. «Лорд Хокаге», Сакура с восхищением посмотрела на Яруаши. Яруаши кивнула и бросил ее в пространственный проход. Вместо того, чтобы войти в пространственный проход вслед за Какаши и остальными, Яруаши закрыл его и пристально посмотрел на рушащийся мир, шагнув в определенном направлении. Мир Шиноби. Над зданием Хокаге открылся черный пространственный проход, из которого сразу же выпала фигура Какаши. Он замедлился в воздухе и плавно приземлился на крышу здания Хокаге. Это Какаши. Курина и остальные, с нескрываемым напряжением смотревшие в небо, сразу же бросились к упавшему Какаши. Но Какаши ничего не сказал, вместо этого он выпустил поток голубой чакры и сформировал руки Сусанаа, поймавшие падающих Наруто и Саске. Вскоре Какаши поймал и Сакуру. Курина и остальные бросили взгляд на Наруто, Саске и Сакуру, но сразу же забыли о них, сосредоточив все внимание на Какаши. «Какаши, ты пришел от лорда Хокаге? Что случилось с лордом Хокаге?» Послышались голоса Мии и Шикаку. Какаши деактивировал Риннеган и посмотрел на Шикаку, в то же время вспоминая ужасающую силу Яруаши. «Да, старший брат преследует врага, не должно возникнуть никаких проблем». Окружающие облегченно вздохнули, услышав слова Какаши. Но Курина и другие девушки все еще заметно нервничали. Что значит, не должно возникнуть проблем? Какаши беспомощно вздохнул, некоторое время просто не понимая, что сказать. В итоге он рассказал о произошедшем, в том числе и о битве Яруаши с Кагуи. Хотя все присутствующие и раньше знали, что Яруаши невероятно силен, но услышав, что во время битвы с Кагуи он уничтожил половину мира ударом кулака, они все равно на некоторое время потеряли связь с реальностью. Уничтожить половину мира, такое трудно даже просто представить. Чем сильнее разыгрывалось воображение присутствующих, в попытке представить эту картину, тем сильнее они были шокированы. Некоторое время Курина и остальные не могли прийти в себя. В это время Наруто, Саске и Сакура сидели на крыше и тяжело дышали, вся их одежда была пропитана потом, ведь сейчас они были лишь простыми генинами. Хотя Яруаши и Какаши защитили их от последствий и импульса этой ужасающей битвы, но подобное все равно оказало огромное давление на их дух. После выхода из кризиса и возвращения в Коноху, на их тела сразу же обрушилась сильная усталость. Проходили секунды и минуты, но Яруаши так и не возвращался, напряжение возрастало с каждой секундой. Курина и остальные оставались на крыше здания Хокаге, глядя в небо. Одна минута, две минуты. Наконец, спустя примерно час, в небе открылся черный пространственный проход, из которого спокойно вышел Яруаши и посмотрел на крышу здания Хокаге внизу. «Лорд Хокаге, Яруаши!» Шикаку Нара облегченно вздохнул, увидев появившегося Яруаши, в то время как Курина и остальные девушки назвали его по имени. Яруаши улыбнулся и мягко приземлился на крышу здания Хокаге. Конец. Какаши посмотрел на Яруаши. Яруаши кивнул. «Да». Сказав это, он огляделся по сторонам, посмотрев на множество шиноби Конохи, погрузившихся в бесконечное Цукуйми, и сложил руки перед собой. Бесконечное Цукуйми, снятие. С хлынувшим потоком чакры, бесконечное Цукуйми Кагуи было снято Яруаши. Люди, спавшие ранее, так и продолжили спать, а люди, которые изначально не спали, поднялись с земли и ошеломленно осмотрелись по сторонам, не понимая, что именно происходит. Глядя на это, Какаши облегченно вздохнул и полностью расслабился. «Ах, похоже, с самым неприятным врагом покончено. Не стоит расслабляться, у нас все еще есть враги». Опустив руки, Яруаши посмотрел на Какаши и таинственно сказал: «Ты знаешь, почему Кагуя так стремилась собрать как можно больше чакры при помощи бесконечного Цукуими и божественного рождения мира деревьев? Разве она не была непобедимой и бессмертной прародительницей чакры еще задолго до этого?» Какаши крепко сжал кулаки, чувствуя дрожь в сердце. «Потому что есть враги, которых боялась даже прародительница чакры». Яруаши таинственно и зловеще прошептал, а потом, как ни в чем не бывало, посмотрел на Шикаку неподалеку. «Шикаку, учитель Цунаде, Рин, стабилизируйте ситуацию в Конохе». Сказав это, Яруаши вошел в здание Хокаге. Какаши безмолвно стоял на месте, глядя на спину уходящего брата. Он ощущал сильное давление и напряжение, раз за разом прокручивая в голове предыдущие слова Яруаши. Глава 327. Экзамен на Чуунина. Несколько месяцев спустя. Конохо. Глубоко под зданием Хокаге. По приказу Яруаши, здесь была построена секретная лаборатория специально для Орочимару. Сейчас Орочимару занимает должность капитана научного отдела Конохи. В одном из помещений лаборатории Яруаши опустил руку и кивнул. Готово. Перед ним стоял Кимимара с чрезвычайно бледным лицом, но в этот момент его кожа начала быстро восстанавливать нормальный цвет, а губы больше не были сухими. Видя, что тело Кимимара вновь наполняется жизненной силой, Орочимару кивнул Яруаши. «Большое спасибо, Яруаши. Никаких проблем». Яруаши улыбнулся. Улучшенный геном Шикацумьяку чрезвычайно редок, и Кимимара, скорее всего, последний носитель в мире. Я не могу позволить такому улучшенному геному исчезнуть из мира. Кроме того, Кимимара отличный шиноби. В последние пару лет болезнь Кимимара обретала все более тяжелую форму. В поисках метода лечения Орочимару обратился к Цунаде, но даже ей было трудно справиться с болезнью, возникшей из-за чрезмерной силы улучшенного генома. Хотя ей удалось найти метод лечения, но это требовало полной очистки меридиан в теле Кимимара, после чего он потеряет способность применять чакру и перестанет быть шиноби. Подобное лечение не имеет смысла. Кимимара предпочел бы умереть, вместо того, чтобы полностью лишиться силы. В итоге, не найдя метод лечения, Орочимару решил обратиться к Яруаши. Для нынешнего Яруаши, конечно же, не составило труда излечить эту болезнь. Кимимара теперь является членом научного отдела Конохи, и Яруаши был совсем не против вылечить такого талантливого шиноби. «Благодарю лорда Хокаге». Кимимара поклонился Яруаши. Яруаши, бывший ученик Орочимару и легендарный шиноби, объединивший мир, был одним из немногих людей, к которым Кимимара испытывал глубокое уважение. Яруаши с улыбкой посмотрел на Кимимара. «Не допусти исчезновения своего улучшенного генома из этого мира. Я не допущу этого, можете быть уверены, лорд Хокаге». В глазах Кимимара читалось неподдельное восхищение. После того, как болезнь полностью отступила, Кимимара считал, что какая бы цель ни была поставлена, он обязательно добьется успеха. Яруаши покачал головой. «Я не это имею в виду, тебе 15 лет, разве уже не время найти подругу?» «Ах!» Кимимара шокированно замер. Яруаши усмехнулся и неторопливо вышел наружу. В этот момент он невольно вспомнил, что Орочимару теперь женщина, но ничего не сказал, ведь он не хотел, чтобы этот ребенок был отравлен Орочимару. Яруаши, идущий по длинному мрачному коридору, медленно сказал: «Как продвигаются исследования останков Урашики Ацуцуки?» «Первые эксперименты были успешны». Орочимару, следующий за Яруаши, с нескрываемым восхищением сказал: «Хотя клетки первого Хокаге на порядок мощнее, но клетки Урашики Ацуцуки намного стабильнее и имеют гораздо более низкую вероятность выхода из-под контроля. Эти клетки способны умеренно, но стабильно повышать силу тела». Яруаши кивнул. «Неудивительно, ведь атрибут Ян в клетках первого Хокаге слишком велик, поэтому его чрезвычайно трудно стабилизировать без родословной клана Учиха, а клетки клана Ацуцуки более сбалансированы». Сказав это, Яруаши посмотрел на Орочимару. «Ты удовлетворен количеством подопытных? Если нет, я могу попросить Страну Огня отправить еще одну партию. В настоящее время, в Стране Огня, пожизненное заключение и смертная казнь не являются высшей мерой наказания, потому что теперь над ними появилась еще одна – отправка на эксперименты к Орочимару». Яруаши не хотел видеть, как Орочимару берется за безрассудные эксперименты, подобно тому, как это произошло в оригинале. Хотя если Орочимару обратится к Конохе, то обязательно найдутся шиноби, готовые стать подопытными ради силы, но Яруаши не считал это необходимым, ведь это шиноби Конохи, чтобы позволить им участвовать по собственной инициативе, Орочимару для начала должен наработать определенную основу и максимально снизить риски. Преступники, получившие наказание, стоящие на один уровень выше даже немедленной смертной казни, как правило, являются серийными и жестокими убийцами, поэтому Яруаши посчитал, что вместо простой смерти, они могли бы внести определенный вклад. Орочимару демонически улыбнулся. «Пусть продолжают отправлять, подопытные никогда не бывают лишними, ке-ке-ке». Саннин прекрасно понимает характер Яруаши. Он беспощаден к врагам, но относительно мягок к своим людям. Например, в последний год смертность на экзаменах на Чоунина стремится к нулю. Орочимару не собирается оценивать и высказывать личное мнение по поводу методов Яруаши. Без разницы, кровавый туман это или практически нулевая смертность, Орочимару полностью потерял интерес к управлению деревней. Теперь он стремится как можно глубже исследовать тайны человеческого тела. «Хорошо», Яруаши кивнул. «Тогда я пойду, свяжешься со мной, когда будут готовы новые результаты». «Хорошо». Покинув лабораторию Орочимару, Яруаши вернулся в кабинет Хокаге. Какаши сидел за столом, разбирая кипу документов. Примерно полмесяца назад он перестал обучать Наруто, Саске и Сакуру. За исключением довольно обычной Сакуры, Наруто и Саске уже приблизились к пику уровня Чоунина, и даже в случае столкновения с обычным Джоунином, они вдвоем будут иметь приличные шансы на победу. Выйдя из-под руководства Какаши, Трия начала свободно принимать и выполнять миссии, а совсем недавно они подали заявку на участие в экзамене на Чоунина. В то же время Какаши начал постепенно брать на себя обязанности Яруаши, готовясь стать следующим Хокаге Конохи. Хината собирается принимать участие в экзамене на Чоунина. Какаши, разбирающий заявки на участие в экзамене на Чоунина, посмотрел на вошедшего Яруаши и спросил. Яруаши подошел к нему и взглянул на кучу документов. Экзамен на Чоунина ей бы не помешало принять участие. Хината теперь входит в состав теневых стражей, но при этом все еще остается генином, а экзамен на Чоунина станет отличной возможностью для продвижения. «Тогда я впишу ее имя». Какаши кивнул и вписал имя Хинаты в документ. Увидев, что документы обработаны практически полностью и все сделано довольно аккуратно, Яруаши перевел взгляд на Какаши и ухмыльнулся. «Похоже, ты уже отлично приспособился к обязанностям Хокаге. В таком случае можно будет передать должность после экзамена на Чоунина». Какаши спокойно ответил. «Лучше следи за своим телом, Яруаши». Кажется, Какаши снова сказал что-то странное. Яруаши было лень обращать внимание на этого нерадивого братца, поэтому он спокойно покинул кабинет Хокаге и вернулся на верхний этаж. Какаши покачал головой, глядя вслед уходящему Яруаши, и вернулся к обработке документов. На самом деле, с эффективной поддержкой Цунаде и Шикаку, обязанности Хокаге стали довольно легкими и не отнимают слишком много энергии. Хотя после его вступления в должность, Цунаде может перестать заниматься делами Конохи, что значительно увеличит нагрузку, но Какаши совсем не боялся этого. Его гораздо сильнее беспокоил враг, пугавший даже прародительницу чакры. Какаши не знал, когда этот враг нагрянет в их мир, и сможет ли Яруаши справиться с ним. Глава 328. Празднование. Здание Хокаге. В коридоре. Так получилось, что выходя из кабинета Хокаге, Яруаши столкнулся с Хинатой. «Ты как раз вовремя, я попросил Какаши внести твое имя в список участников экзамена на Чоунина. Ты примешь участие в одиночку». Яруаши улыбнулся Хинате и кратко рассказал об экзамене. Даже элитный Джоунин Конохи ощутит сильную головную боль, столкнувшись с нынешней Хинатой. Если элитному Джоунину не удастся победить за короткое время и битва затянется, это неизбежно приведет к победе Хинаты. С такой силой, Хината, конечно же, имеет квалификацию для одиночного участия в экзамене. Он, как и Какаши, сдавал экзамен в одиночку, вдобавок его ученик Итачи сделал то же самое, так что Хината, как его ученица, тоже не станет исключением. Нынешняя Хината гораздо сильнее Какаши и Итачи на момент их участия в экзамене на Чоунина. Но даже это не значит, что Хината может легко раздавить всех участников экзамена, ведь на этот раз в нем принимает участие немало очень сильных генинов. Во-первых, Наруто и Саске, сила которых близка к уровню Джоунина. В случае удачной совместной работы и стимуляции Шарингана Саске, даже элитный джаунин может потерпеть поражение в столкновении с ними. Кроме того, Орочимару тоже сформировал собственную команду, в состав которой вошли его ребенок Мицуки, Узумаки Карин и Хаку. Мицуки и Карин не слабы, а Хаку уже довольно давно достиг уровня джоунина. Вдобавок есть Рокли, способные открыть пятые врата, и другие талантливые генины. Хотя их личная сила не достигает уровня джоунина, но совместная работа может доставить огромные проблемы даже Хинате. «Я постараюсь». Хината серьезно посмотрела на Яруаши и решительно кивнула. Огромное повышение силы оказало заметное влияние на характер Хинаты, она уже не была такой робкой и нерешительной в сравнении с прошлым. Решительная и серьезная Хината тоже выглядела довольно мило. Яруаши улыбнулся и поднял руку, погладив ее голову, после этого он отправился на верхний этаж. Яруаши не мог не улыбнуться, почувствовав, что Хината последовала за ним. Он открыл дверь и повернулся к Хинате, идущей позади. «Хочешь поужинать у меня?» «Бух, бух». Со словами Яруаши, со стороны двери раздалось несколько громких звуков, словно что-то лопнуло, и во все стороны разлетелось множество конфетти. В темной комнате загорелся свет. «С днем рождения, лорд Хокаге!» Рин, стоявшая прямо перед входом с подарком в руках, с улыбкой посмотрела на Яруаши. Рядом с ней стояла улыбающаяся Шизуне, тоже с подарком в руках. Темная и тихая гостиная мгновенно обрела праздничную атмосферу. Посреди комнаты стоял большой стол с множеством разной еды, а на кухне суетилось несколько девушек. «С днем рождения, учитель!» Хината покраснела и неизвестно откуда достала подарок. «Вы!» Яруаши улыбнулся и покачал головой. Он вошел в гостиную и осмотрелся по сторонам. Гостиная была украшена множеством разнообразных бумажных цветов, но один из углов еще не был украшен, и там стояла Конан, умело делающая бумажные цветы. Мей, стоящая рядом со столом, повернула голову и посмотрела на вошедшего Яруаши. «Ах, ты вернулся слишком рано, мы еще не готовы, Хината, почему ты не задержала его?» «Я это...» Хината замялась. Рин улыбнулась и сказала: «Ничего, сюрприз все равно удался». Сказав это, она посмотрела своими большими красивыми глазами на Яруаши и мило улыбнулась. «Нужно ли пригласить кого-нибудь еще? Я слышала, что у тебя очень хорошие отношения с королевой Роурена и принцессой Фуун. Разве ты не хочешь воспользоваться этой возможностью, чтобы собрать свой гарем?» Яруаши беспомощно вздохнула и закатил глаза. «Разве тогда нам не понадобится еще один стол для маджонга?» Взрослая Рин стала не такой яркой и милой в сравнении с прошлым, хотя ее улыбка осталась такой же солнечной, но временами Яруаши кажется, что она пробудила демоническую ки. К счастью, подобное не произошло с Куринай, но она была испорчена Анка. Обычно Куринай все еще придерживается скромного и милого образа, но время от времени делает какие-то чрезмерные и радикальные шаги. Стоит сказать, что это поведение, совершенно противоречащее внешнему образу, было довольно притягательным и привлекательным. «Ах, мы уже все подготовили». Анка вышла из кухни и поставила на стол две тарелки, с ухмылкой глядя на Яруаши, словно ей доставляло удовольствие видеть его в беде. Яруаши, как ни в чем не бывало, подошел к дивану, спокойно сел и с улыбкой сказал: «Сегодня вы на удивление гармоничны». «Конечно, ведь сегодня твой день рождения». Рин подошла и с улыбкой села рядом с Яруаши. «Если ты не собираешься собирать гарем, то кого выберешь?» Взгляды Куринай, Шизуни и остальных сразу же устремились к Яруаши. Покрасневшая Хината тоже тайно посмотрела на Яруаши. Она знала, что ее учитель любит многие девушки, и испытывала неподдельное любопытство к этому вопросу. Под пристальными взглядами окружающих девушек, Яруаши посмотрел на Рин и таинственно улыбнулся. «Будет лучше, если ты сама догадаешься». Экзамен на Чоунина начался по расписанию. Это был первый раз с момента полного объединения мира Шиноби, когда генины, ранее принадлежавшие другим деревням, приняли участие в экзамене на Чоунина. Разрешение детям, ранее принадлежавшим к другим деревням, принимать участие в экзамене на Чоунина, было новым этапом объединения мира Шиноби. С этим шагом, даже Шиноби, ранее принадлежавшие к другим великим деревням, начали постепенно принимать эти кардинальные изменения, произошедшие в мире за последние годы. Возможно, десятки лет спустя они полностью вольются в Коноху. Из-за резкого расширения сферы охвата резко возросло и количество генинов, принимающих участие в экзамене. В первом этапе экзамена приняло участие более 400 генинов. Среди них было большое количество выпускников прошлых лет, а также молодых генинов вроде Наруто и Саске, выпустившихся только в этом году, И, конечно же, было немалое количество генинов, ранее принадлежавших к другим деревням Шиноби. Поскольку этот экзамен на Чоунина символизировал равенство и единство нового мира Шиноби, что должно помочь Шиноби других деревень влиться в Коноху, здесь в качестве главного экзаменатора присутствовал сам Какаши. В комнате наблюдения Яруаши взял со стола лист и не мог не усмехнуться, бегло прочитав содержание экзамена. Практически никаких изменений. Этот экзамен на Чоунина был практически таким же, как и его экзамен в прошлом. Первым этапом по-прежнему был письменный тест, допускающий обман и списывание, но разница в том, что Наруто и Саски практически одновременно заметили это и закончили тест с помощью обмана. Сакура, как и в оригинале, смогла самостоятельно ответить на все вопросы. Мне иногда кажется, что для нее было бы лучше пойти в обычную школу. Какаши беспомощно покачал головой. Он думал, что пойдя в обычную школу, Сакура вполне могла бы стать выдающимся ученым. Самостоятельный идеальный ответ на все 10 вопросов был крайне редким явлением на подобных экзаменах, даже Какаши не удалось это сделать, на самом деле он думал, что и сейчас не сможет идеально ответить на некоторые из этих вопросов. Яруаши взял тестовый лист Сакуры и улыбнулся. Необходимо контролировать количество кандидатов, постарайся отсеять их, чтобы до финального этапа дошло не более 20 человек. Хорошо. Какаши кивнул. Глава 329. Саски собирается преподать урок. Вскоре завершился второй этап экзамена на Чоунина. Прошло всего 47 кандидатов. Неясно, удача это или судьба, но прошли все представители Конохи 12 из оригинала. Относительно слабая команда Инузуки полагалась на чутье Акамару, чтобы избежать столкновения со всеми высокоуровневыми противниками, и в итоге победила какую-то слабую команду. Яруаши не мог не усмехнуться, подумав о том, что этот экзамен на Чоунина довольно сильно похож на оригинальный. Наруто, Саске, Рок Ли и остальные так и не столкнулись друг с другом. Но в последующем дополнительном этапе экзамена, Конохе 12 уже так не повезло. Среди оставшихся 47 генинов был соперник адского уровня, Хьюго Хината, а также соперник сложного уровня, Хаку, и не сильно уступающие ему Наруто и Саске. Можно смело сказать, что даже с большой удачей, для прохождения через этот этап потребуется и определенная сила. Следующая пара Намикадзи Наруто и Инузука Киба. Хайте Гикка, экзаменатор третьего этапа, закашлялся и спокойно сказал. Киба резко побледнел, услышав слова экзаменатора. Шикамару Нара и остальные, стоявшие рядом, жалобно посмотрели на Кибу, желая ему удачи. Теперь Наруто не худший ученик класса, а сын четвертого Хокаге и гений, не уступающий Саске. Практически никто из кандидатов не испытывал ни малейшего желания сталкиваться с ним. Через короткое время избитый Киба валялся на земле. Какаши, как главный экзаменатор, стоял у перил третьего этажа, наблюдая за ходом экзамена внизу. Он улыбнулся, глядя на эту сцену, и повернул голову. «Брат, я тоже решил посмотреть». Яруаши, неизвестно когда появившийся в коридоре, кивнул Какаши и неторопливо подошел к перилам, посмотрев на площадку внизу. Экзамен на Чоунина спокойно продолжился. Никто не заметил тихого прибытия Яруаши. После победы Наруто над Кибой, на большом экране в верхней части помещения, случайным образом появилась следующая пара, Учиха Саски против Хьюго Хинаты. Пух, увидев это, Какаши ударил себя рукой по лбу и посмотрел на Яруаши. Какого уровня достигла Хината? Хотя Какаши не обращал особого внимания на практику Хинаты, но он понимал, что как ученица Яруаши, Хината определенно должна быть очень сильна, вдобавок он был в курсе наследования чакры Хамуры от Сацуки. Хм, Хината, Саски конечно же может победить ее, если его Шаринган перейдет от двух Томои напрямую к Мангекью. Яруаши с ухмылкой посмотрел на Какаши. Какаши слегка наклонил голову. На самом деле твоя битва с Кагуей послужила отличным эмоциональным стимулом. Теперь у Саски уже 3 Томои. Неужели? Яруаши удивленно посмотрел на Какаши. Внизу Саски соскочил с перил второго этажа, мягко приземлившись на площадку, и пристально посмотрел на Хинату, стоящую напротив его. Хьюго Хината, ученица Хокаге. Как младший брат Итачи, Саски конечно же знал, что Хината ученица Яруаши. На самом деле в Конохе не было большим секретом, что старшие сын и дочь глав двух сильнейших кланов были учениками Яруаши. Люди считали это вполне разумным. Однако, хотя людям, хоть немного понимающим политический ландшафт Конохи, подобное казалось вполне разумным, но это не касалось Саски. Он не думал, что Хината достойна стоять наравне с его старшим братом, за исключением того, что они являются старшими детьми глав кланов и, скорее всего, в будущем станут главами своих кланов. Хината полностью проигрывает Итачи во всем, включая талант. Седьмой раунд. Хьюга Хината против Учихи Саски. Есть какие-то вопросы? Хайти посмотрел на Саски и Хинату. Нет, нет. Саски и Хината одновременно ответили. После этого Саски посмотрел на Хинату и уверенно сказал. Я прекрасно понимаю, почему ты смогла стать ученицей лорда Хокаге, и не думаю, что ты способна сравниться с моим братом, но победив тебя, мне, возможно, удастся заслужить одобрение лорда Хокаге. Саски всегда стремился заслужить одобрение Итачи, и столкновение с Хинатой, такой же ученицей Яруаши, как и Итачи, было именно тем, чего он хотел сильнее всего. Это лучшая возможность проявить себя. Услышав слова Саски, изначально спокойная Хината сразу же сжала маленькие кулаки и с несравненной серьезностью посмотрела на своего противника. «Прости, но я тоже намерена заслужить одобрение учителя и ни за что не проиграю тебе». У Хинаты не было слишком агрессивного настроя, она лишь думала о том, что не может разочаровать учителя, и стремилась получить его одобрение. С момента, когда Хината стала ученицей Яруаши, отец всегда напоминал об этом, и она неустанно работала, чтобы получить признание учителя. Какаши, стоявший у перил третьего этажа, беспомощно покачал головой и проворчал, глядя на Саски внизу. «Зачем ты разозлил ее?» Кажется, он стал слишком самоуверенным после пробуждения трех Тамоэ. Возможно, у Саски действительно был бы шанс победить Хинату, если бы та не была предельно серьезна, но теперь Какаши казалось, что он уже видит сцену того, как Хината безжалостно избивает Саски. После слов Хайти, Саски и Хината одновременно активировали Шаринган и Бейкуган. Они стояли на расстоянии примерно 10 метров и пристально смотрели в глаза друг другу. Фух, Саски использовал Гендзюцу. Хината вышла из Гендзюцу при помощи Бейкугана, усиленного чакрой Хамуры. Фух, Саски решительно бросился вперед. Саски был отброшен Хинатой. Треск. Саски использовал Чидари. Саски снова бросился вперед. Сильный Райтон. В таком случае, увидев Чидари и высокую скорость Саски, Хината перестала сдерживаться и решительно высвободила всю чакру Хамуры, находящуюся под ее контролем. С мощным импульсом чакры, под ногами Хинаты появилась паутина мелких трещин, распространившаяся во все стороны. Ина, Сакура и остальные заметно пошатнулись, столкнувшись с этим импульсом чакры, и шокированно раскрыли рты. 8-3 грамм вакуумная ладонь. Фух, Хината ударила ладонью. С мощным потоком чакры, в воздухе сформировался большой полупрозрачный отпечаток ладони. Бух, Чидари Саски было уничтожено. Саски отлетел назад и упал на землю. Саски был избит. Саски начал сомневаться в жизни. Какаши прикрыл глаза ладонью и беспомощно покачал головой. Глава 330. Разве я виноват, что слишком привлекателен? Ах, Саски, что за чакра? Наруто ошеломленно воскликнул, наблюдая за тем, как Саски был отброшен большой полупрозрачной ладонью, и он был шокирован еще сильнее, когда увидел большой отпечаток, оставленный этой ладонью на земле. Слишком сильна. Хьюго Ниджи, стоявший неподалеку, глубоко вздохнул. В отличие от оригинала, Хизаши не умер, и Ниджи не возненавидел свою судьбу. Кроме того, он не испытывал никакой ненависти к Хинате и даже старался защищать ее, когда это было необходимо. В этот момент Ниджи не мог не восхищаться Яруаши, потому что он прекрасно понимал, что талант Хинаты был не очень высок, но за пару лет ученичества у пятого Хокаге, она полностью превзошла его. Ниджи чувствовал, что ему будет крайне трудно заблокировать вакуумную ладонь Хинаты при помощи своего небесного вращения, а даже если и получится, Хината должна быть способна атаковать еще несколько раз. «Я тоже хочу стать учеником лорда Хокаге», Ниджи тихо прошептал, с завистью глядя на Хинату внизу, на площадке. Фух, Хината рассеяла чакру и сделала несколько шагов назад. Хайти нервно сглотнула и бросился к Саске, валявшемуся на земле. Проверив состояние Саске, Хайти громко воскликнул. «Победитель Хьюга Хината!» На его лбу выступил холодный пот. Хайти казалось, что если бы Хината не остановилась, ему было бы очень трудно спасти Саске. Возможно, его избили бы вместе с Саске и превратили в посмешище. Услышав слова Хайти, Хината деактивировала Бейкуган, и ее волосы, развивающиеся от импульса чакры, спокойно легли на спину. После этого она подняла голову, посмотрев на третий этаж над экзаменационным залом. Она заметила Яруаши сразу же после активации Бейкугана в начале битвы с Саске. Учитель. Хината сразу же поклонилась, приветствуя Яруаши. Яруаши с улыбкой посмотрел на Хинату и удовлетворенно кивнул. Отличный бой. В то же время Наруто, Сакура и остальные проследили за взглядом Хинаты и тоже заметили Яруаши, стоящего рядом с Какаши. После короткого молчания, все присутствующие поприветствовали Яруаши. «Лорд Хокаге, продолжайте». Яруаши посмотрел вниз и приветливо кивнул, а потом махнул рукой Хайте, давая знак продолжить экзамен. Многие генины были сильно взволнованы появлением пятого Хокаге. Ниджи, Рокли и остальные выкладывались изо всех сил, стараясь показать себя и получить одобрение Яруаши. В то время как Ина, Сакура, Тентин, Тимари и другие девушки – время от времени взволнованно поглядывали на третий этаж, где стоял Яруаши. Саске и Наруто довольно привлекательны, но в сравнении с молодым и легендарным пятым Хокаге, они были словно маленькими светлячками на фоне яркого палящего солнца. Замечая редкие улыбки Яруаши, Ина и остальные девушки чувствовали, что мгновенно попадают в сильнейшие гендзюцу, с которым не способна сравниться даже гендзюцу Шарингана. «Старший брат, я думаю, тебе стоит уйти». Какаши беспомощно вздохнул, глядя на поведение Ина и остальных. «В противном случае это может стать проблемой для шиноби, отвечающих за поддержание порядка на экзамене». Уголки рта Какаши подергивались. «Хаэм, просто добавь пару команд для поддержания порядка». Яруаши раздраженно посмотрел на Какаши. «Почему он должен уйти? Он же ничего не сделал. Вообще ничего. Ах, но его невероятная харизма и привлекательность действительно доставляют проблемы». Популярность тоже раздражает. В итоге, Саске был жестко выбит из экзамена на Чоунина Хинатой. После отсеивания, в финальный этап прошло всего 20 генинов. На самом деле, в финальный этап достойно пройти гораздо больше генинов, но из-за того, что этот этап открыт для широкой публики и имеет некий элемент шоу, они были вынуждены отсеивать значительную часть кандидатов. Выбыло 4 генина Конохи 12. Остальные 8 прошли в финальный этап во главе с Хинатой. Кроме того, было 12 генинов, ранее принадлежавших другим деревням шиноби, среди которых были Тимари, Канкура и другие. Хорошо, финальный этап стартует через 7 дней. На нем будут присутствовать высокопоставленные аристократы со всей страны огня, являющиеся нашими постоянными клиентами. Возможно, в будущем вы тоже будете выполнять их миссии, так что будьте готовы показать все, на что способны. Третий этап экзамена на Чоунина был завершен после финальной речи Хайте. Наруто подошел к Какаши сразу же после завершения третьего этапа экзамена и решительно перешел к делу, без лишних предисловий. «Учитель Какаши, мне нужна специальная подготовка». Поражение Саске заставило его ощутить огромное давление. На этом экзамене на Чоунина, будь то Рокли, Хината или Хаку, все они были чрезвычайно сильными противниками, особенно Хината. С нынешней силой, Наруто не имел вообще никакой уверенности в победе над Хинатой. Какаши посмотрел на Наруто и кивнул. Хорошо. С другой стороны, хромающий Саске покинул место проведения экзамена. Он остановился, увидев рядом с выходом Итачи в черном плаще. Старший брат, я уже знаю. Итачи положил руку на плечо Саске и сказал. Хината ученица лорда Хокаге, любые обычные тренировки не идут ни в какое сравнение с тренировками под его руководством. Для своего возраста, ты уже обладаешь отличной силой, Саске. Саске опустил голову и спустя несколько секунд молчания решительно посмотрел на Итачи. Старший брат, я хочу знать метод пробуждения Мангекью Шарингана. Он хотел увеличить свою силу как можно скорее. Итачи несколько секунд пристально смотрел на Саске, а потом вздохнул. Эх, мой глупый братец, ты думаешь, что можешь пробудить Мангекью? С чего ты решил, что у тебя есть достаточная квалификация и талант? Вдруг в зрачках Итачи появился узор Мангекью, а на Саске обрушился ужасающий импульс чакры. Саске сразу же сильно напрягся и посмотрел на Итачи. Видя, что Саске испугался и отшатнулся на пару шагов назад, Итачи закрыл глаза, и когда открыл их, зрачки уже вернулись в нормальное состояние. Итачи протянул пальцы к лбу Саске и мягко улыбнулся, вернувшись к привычному поведению. Для пробуждения Мангекью требуется мощнейший эмоциональный стимул, вроде потери близкого человека. Тебе нужно испытать сильнейшие эмоциональные колебания, превышающие как минимум в 10 раз все, что ты испытывал до этого. Как думаешь, Ты в состоянии позволить себе такое? Я думаю, что еще слишком рано говорить об этом. Итачи погладил голову Саске и сказал: «Идем домой». После этих слов он повернулся и пошел вдаль. Испуганный и побледневший Саске с трудом пришел в себя только через несколько секунд. Глава 331. Наруто. Особая тренировка начинается. Конаха. В горах. После окончания второго этапа экзамена на Чунина, Какаши отвел Наруто в место, где он сам часто тренировался в прошлом. Это, казалось бы, совершенно обычное место, было окутано мощным скрывающим барьером. Какаши открыл барьер, сложив серию печатей, и вошел вместе с Наруто в скрытую область. Что это? Наруто прищурился, глядя на пространство в скрытой области. Хотя взгляду Наруто предстала простая пустыня, но по каким-то причинам он инстинктивно чувствовал смертельную опасность, исходящую от этой совершенно непримечательной местности. У Наруто было ощущение, что он будет мгновенно разорван на множество мелких кусочков, если осмелится сделать несколько шагов вперед. До финального этапа экзамена осталось всего 7 дней, и тебе будет слишком трудно превзойти Хинату за такое короткое время, поэтому мы продлим время. Раньше я очень часто тренировался в этом месте, здесь расположен домен, течение времени в котором не соответствует внешнему миру, но в него невозможно войти просто так, потому что тело человека будет мгновенно разорвано из-за разницы в скорости потока времени. Какаши обратился к Наруто, и в то же время его глаза испустили импульс, сперва превратившись в Шаринган, потом в Мангекью и наконец в Ринниган. После активации Риннигана, Какаши посмотрел на домен времени и использовал пространственное перемещение на себе и Наруто, мгновенно оказавшись внутри него. Оказавшись внутри, Наруто сразу же заметил разницу. Он мог видеть, что время за пределами домена протекало гораздо медленнее, чем внутри. Казалось, за 10 секунд внутри, снаружи проходило всего секунда. Время в домене течет в 10 раз быстрее, чем во внешнем мире, так что у тебя будет целых 2 месяца на тренировку. Можешь спокойно тренироваться здесь до начала экзамена, я позабочусь об еде и воде, а в последний день отведу тебя в одно особое место. Какаши серьезно посмотрел на Наруто. Теперь поговорим о самой тренировке. У тебя есть скрытая сила, о которой ты пока что ничего не знаешь. Главной целью тренировки будет овладение этой силой. Какаши уже давно узнал от Яруаши о том, что Саске и Наруто являются реинкарнациями сыновей мудреца шести путей, Индры и Асуры, а после получения силы Инь шести путей, он смог свободно видеть чакру Индры и Асуры, прикрепленную к телам Наруто и Саске. Но Какаши никогда не говорил об этом, чувствуя, что для Наруто и Саске еще не время брать эту силу под контроль. Но теперь Хината достигла такого уровня, обучаясь контролировать чакру Хамуры под руководством Яруаши, что большинство джоунинов не были ей противниками. «Старший брат, раз ты настолько опрометчив, то я тоже не буду сдерживаться». Какаши глубоко вздохнул. Он уже смирился с тем, что не сможет превзойти старшего брата, но его ученик Наруто имеет шанс превзойти Хинату, ученицу Яруаши. Победу Наруто над Хинатой можно будет считать его победой. На этот раз он обязательно одолеет старшего брата. В то же время, в здании Хокаге, Яруаши спокойно сидел на диване, задумавшись о чем-то, но вдруг он внезапно активировал Риннитин Сиган и посмотрел в направлении скалы Хокаге. Какаши. Когда взгляд Яруаши проник через скрывающий барьер, он увидел Какаши и Наруто, казалось, двигающихся в 10 раз быстрее нормального. Яруаши не убирал свой домен времени, потому что он практически не потребляет энергии, но есть только 2 способа проникнуть в него. Первый – попросить его отключить ускорение потока времени в домене и снова включить после входа. Второй – использовать пространственную способность для проникновения напрямую, что и сделал Какаши. О существовании этого места знают только Какаши, Итачи и еще несколько человек, а чтобы никто случайно не наткнулся на домен времени и не пострадал, Яруаши установил вокруг него скрывающий барьер. Для обнаружения этого барьера необходимо додзюцу, как минимум, уровня Мангекью Шарингана, а для проникновения или разрушения необходима сила уровня шести путей. В этом вопросе будет бесполезен даже вечный Мангекью Шаринган. Это означает, что проникнуть в барьер может только он и Какаши. Это. Собираешься помочь Наруто овладеть чакрой Асуры? Яруаши внимательно наблюдал за движениями внутри домена времени. Судя по действиям Какаши, казалось, что он хочет помочь Наруто заранее взять под контроль чакру Асуры. Яруаши поднял руку и постучал пальцем по столу, размышляя об этом. Чакра Асуры, конечно же, слабее чакры Хамуры, поэтому Какаши, находящийся на уровне шести путей, действительно способен помочь Наруто получить часть силы Асуры. Но брат, разве это не слишком? Какаши, ты вообще понимаешь, что делаешь? Наруто теперь только генин. Яруаши уже протянул руку, собираясь активировать ее Мацухирасака и притащить сюда Какаши, но в конце концов его рука так и замерла в воздухе. В этот момент Яруаши подумал о том, что начал обучать Хинату контролировать чакру Хамуры, когда та еще училась в Академии Шиноби. В этот момент в голову Яруаши пришла мысль, что он, возможно, тоже немного переборщил, совсем немного. Он не только помогает Наруто получить силу Асуры, но и использует мой домен времени для получения дополнительного времени на практику. Яруаши ударил себя рукой по лбу. По его оценке, после двух месяцев практики в домене времени под руководством Какаши, сила Наруто обязательно достигнет уровня Каге, сразу же сравнявшись с 13-летним Итачи, пробудившим Мангекью Шаринган, а возможно даже и выше, прямиком к пику уровня Каге. Яруаши покачал головой, решив не останавливать Какаши. Ведь Наруто ученик Какаши, и нет ничего плохого в том, что он будет обладать такой силой в настолько юном возрасте. Но, если Наруто действительно обретет такую силу под руководством Какаши за эти два месяца, то его Хината, скорее всего, не сможет выстоять. Яруаши почувствовал чакру Хината и исчез в какой-то комнате. Хината, только что вернувшаяся с экзамена на Чоунина, собиралась переодеться и принять душ. Фух, но вдруг она заметила внезапно появившуюся человеческую фигуру и инстинктивно нанесла в ее направлении удар ладонью. Яруаши поднял левую руку, заблокировав указательным пальцем ладонь Хинаты, окутанную голубой чакрой. Пух, голубая чакра, окутавшая ладонь Хинаты, мгновенно исчезла без следа. Уч учитель Яруаши. В этот момент Хината наконец-то разглядела появившегося человека и ошеломленно воскликнула, растерянно убирая руку. Заметив, что молния на одежде Хинаты была наполовину расстегнута, обнажая нижнее белье, Яруаши резко отвернулся и подошел к двери, понимая, что Хината, кажется, собиралась переодеться. «Следуй за мной». «Хорошо». Хотя Хината не знала, что собирается делать Яруаши, но она все равно без раздумий кивнула. Только когда Яруаши отвернулся и подошел к двери, она наконец-то отреагировала и покраснела. Хината видела, как Яруаши ранее использовал пространственную способность и подумала, что на этот раз он тоже должен был прийти сюда при помощи этой способности. Если бы он пришел немного позже, Хината резко прервала свои мысли, не смея продолжать думать об этом. Хотя для шиноби вполне нормально отбрасывать подобные нормы, особенно если есть какое-то срочное задание, но если бы это все же произошло, Хината подумала, что ей было бы стыдно до потери сознания, и она больше не осмелилась бы появиться перед учителем. Глава 332. Глава 332. 6 дней vs 60 дней. Приведя одежду в порядок, Хината сразу же вышла из комнаты и подошла к учителю. Яруаши активировал Йомацу Хирасака, создав черный пространственный проход, и вошел в него. Хината успокоила свои мысли и вошла в пространственный проход вслед за Яруаши. Они появились в чрезвычайно пустынном месте, а день сменился на ночь. Посмотрев вверх, Хината увидела небо, усеянное необычайно яркими звездами, а прямо над головой виднелась огромная и незнакомая синяя звезда. Это... Хината была ошеломлена. Яруаши посмотрел на нее и сказал: «Это луна, я буду обучать тебя здесь в следующие 6 дней». «Луна». В сердце Хинаты вспыхнула дрожь, но подумав о том, какой силой обладает учитель, она быстро приняла это и с непониманием спросила: «Тренировка?» «Да, на экзамене на Чоунина может произойти кое-что непредвиденное, поэтому ты будешь тренироваться здесь в следующие 6 дней, и это будет очень серьезная тренировка». Яруаши спокойно посмотрел на Хинату и сказал: «Скажи, когда будешь готова. Он может создать только один домен времени». Раз Какаши решил использовать домен для двухмесячной тренировки Наруто, то Яруаши не станет мешать ему и убирать домен времени. Хината следует за ним уже на протяжении нескольких лет, так что будет вполне справедливо позволить Какаши спокойно обучать Наруто в домене времени на протяжении 2 месяцев. Какаши не имеет возможности одолеть его в битве и, конечно же, проводит специальную тренировку для Наруто ради того, чтобы тот смог одолеть его ученицу. Раз спустя столько лет Какаши осмелился вновь бросить ему вызов, то он, как старший брат, обязан относиться к этому с предельной серьезностью, в знак уважения к вызову Какаши. Теперь начинается битва между 6 и 60 днями. Хината не могла не быть шокирована, услышав слова Яруаши. Она не знала, о каких непредвиденных обстоятельствах идет речь, но учитель впервые смотрел на нее настолько серьезно. Она успокоила свои мысли, отбросив все лишние эмоции, и решительно посмотрела на Яруаши. «Учитель Яруаши, я готова». Хотя Хината не знала точных обстоятельств, но раз учитель относится к ее обучению настолько серьезно, то и она должна ответить тем же. Она ни в коем случае не разочарует учителя. «Хорошо, тогда начнем». Яруаши удовлетворенно кивнула и сказал: «К этому моменту тебе удалось взять под контроль менее десятой части чакры предка, но я хочу, чтобы в течение следующих 6 дней ты взяла под контроль не менее трети». Хината была шокирована. Эти слова Яруаши означают, что за эти 6 дней она должна взять под контроль, как минимум, в 3 раза больше чакры, чем у нее есть сейчас. Даже если Хината настроена решительно и готова преодолеть любое препятствие, чтобы получить одобрение и признание учителя, но в этот момент она не могла не почувствовать неуверенность. Яруаши заметил неуверенность Хината и успокаивающе сказал: «Конечно же, это было бы невозможно сделать всего за 6 дней, прибегая к обычным методам, именно поэтому я подготовил особый метод. Чакра Хамуры, находящаяся в распоряжении Хинаты, относится к духовной энергии, проще говоря, к силе инь. Для стабильного контроля большого количества атрибута инь, необходимо иметь достаточно мощный атрибут ян. Чтобы сбалансировать эти 2 силы, то есть необходимо улучшить физический аспект. Именно поэтому Яруаши отдал Какаши силу инь 6 путей и оставил для Хинаты силу ян 6 путей. Но нынешняя Хината не способна нести силу ян 6 путей, потому что ее телосложение и собственная духовная энергия все еще слишком слабы. Особый метод? Хината вопросительно посмотрела на Яруаши. Яруаши кивнул. Чтобы нести больше силы предка, ты должна обладать более сильным телосложением, поэтому тебе необходимо заняться практикой тела мудреца. Нынешней Хинате было бы слишком трудно заниматься практикой тела мудреца, не говоря о сжатых сроках. Но с его помощью все будет иначе. Развитие тела мудреца – это, по сути, постепенная закалка и трансформация каждой клетки тела, путем слияния с природной энергией. Конечно же, Хината не способна научиться контролировать природную энергию за такой короткий промежуток времени, этого будет недостаточно даже для освоения базового режима мудреца, но он может контролировать природную энергию вместо Хинаты. Тело мудреца, Хината обеспокоенно сказала. Она слышала об этом и знала, что это секретная техника Яруаши, имеющая чрезвычайно высокий уровень сложности. В Конохе лишь единицам удалось овладеть этой техникой. «Да, садись». Яруаши кивнула и махнул рукой, прося ее сесть на камень неподалеку. После этого Яруаши подошел к Хинате и начал подробно рассказывать о теле мудреца, включая его связь с природной энергией и режимом мудреца. Конечно же, техника такого уровня была слишком далека от нынешней Хинаты. Хината была смущена, чувствуя себя двоечником в старшем классе. Сперва она все еще с трудом понимала материал, но постепенно это начало становиться чем-то слишком сложным и абсолютно непонятным. Запомнила, Яруаши посмотрел на Хинату, завершив рассказ о теле мудреца. Хината поколебалась и нерешительно сказала: «Едва помню, но многое непонятно, как достигается единение с природной энергией. Понимание не имеет значения». Яруаши спокойно сказал, прерывая вопрос Хинаты: «Тебе нужно лишь запомнить это и в будущем, по ходу практики, постепенно обретать понимание, а теперь сосредоточься». Хината закрыла глаза. По указанию Яруаши, она отбросила все лишние мысли и сосредоточила дух. В то же время, с точки зрения Ринниттенсига на Яруаши можно было увидеть огромный поток природной энергии, хлынувший к их местоположению от огромной голубой сферы в небе. Яруаши активировал Ринниттенсиган и предельно серьезно посмотрел на поток природной энергии. Через некоторое время он кивнул и протянул руку, положив ее на плечо Хинаты. Фух, огромное количество природной энергии, находившейся под контролем Яруаши, хлынуло в тело Хинаты через его ладонь, практически мгновенно заполняя ее тело. Ах, Хината внезапно ощутила сильный дискомфорт, чувствуя, что ее тело замерло и начало выходить из-под контроля. Казалось, от каждой клетки ее тела исходило покалывающее и зудящее чувство. «Сосредоточься и попытайся почувствовать природную энергию». Яруаши спокойно обратился к Хинате и с небесно-голубым сиянием в глазах довел силу Ринниттенсигана до предела. В этот момент Яруаши видел каждую клетку тела Хинаты и тонко контролировал природную энергию при помощи огромной силы своего дадзюцу. Под контролем Яруаши, природная энергия равномерно распределялась между каждой клеткой тела Хинаты. Увидев эту сцену, жабы-мудрецы горы Мьёбаку сперва были бы крайне шокированы, а потом начали харкать кровью от несправедливости этого мира, потому что Яруаши не обучал Хинату развивать тело мудреца, а просто формировал для нее тело мудреца, за счет своей огромной силы и мощнейшего дадзюцу. Это казалось просто невероятным. Не говоря уже о них, даже нынешний Какаши не способен на что-то подобное. Только Яруаши, поглотивший огромное количество силы плода чакры и обладающий мощнейшим дадзюцу, способен сделать что-то подобное. Ах-ах, Хината неустанно издавала странные звуки. Она чувствовала, что потеряла контроль над телом, будто бы попала под действие какой-то техники и была принудительно заблокирована на одном месте, вдобавок от каждой клетки тела исходило чувство покалывания. К счастью, покалывание было не слишком болезненным, и силы воли Хинаты было достаточно, чтобы справиться с этим, но время от времени она все еще теряла контроль, не в силах полностью выдержать это. Не концентрируйся на своем физическом состоянии, освободись от мыслей. Если ты сможешь очистить свой разум и достичь единства с природной энергией, это чувство дискомфорта исчезнет естественным образом. Яруаши медленно сказал. В этот момент его тело было абсолютно неподвижным, а взгляд предельно серьезным и сосредоточенным. Формирование тела мудреца для другого человека требовало одновременного и непрерывного контроля над каждой клеткой, что даже для Яруаши было очень нелегкой задачей. Это требовало от него максимальной концентрации и доведения силы Риннитин Сигана до предела. Он понимал, что без достижения единства с природной энергией, принудительное введение ее в организм будет равносильно вторжению инородного объекта, что обязательно вызовет сильный дискомфорт по всему телу. Но времени слишком мало, всего 6 дней. У Хинаты не было времени на спокойную и неторопливую подготовку. У них есть время только на один шаг, непосредственно на саму закалку. У него есть 5 дней на то, чтобы помочь Хинате максимально усилить физический аспект, а в последний день она должна будет приспособиться к изменениям и взять под контроль больше чакры Хамуры.